Глава 11. Москва. Среда. 10:50. Филипп вышел на улицу в замешательстве. Он сел в машину. Мысли вертелись в голове. Понятнее не стало, был ли Николаев тем самым Колей, который положил ему записку в почтовый ящик или нет. По описанию соседки похож. И что-то в сочетании двух одинаковых букв на татуировке профессора ему казалось неуловимо знакомым. Неожиданно Филипп почувствовал. Все происходящее его не пугает, а интересует. Хотя теперь, когда профессор мертв, узнать больше сложно. Тем более, что уже вмешалась полиция. Доехав до дома, писатель зашел в свой подъезд и направился к лифту. «Привет», — услышал он тихий голос и обернулся. Из темноты лестницы вышла девушка, вчерашняя владелица печати. «О, привет», — сказал Филипп. «Наконец-то ты объявилась». «Моя вещь все еще у тебя?» «Да», — писатель вытащил из кармана сверток. «Держи». «Мы можем поговорить?» «О чем?» Филипп стоял, протягивая сверток девушке, которая не торопилась его забрать. Сейчас ему меньше всего хотелось с кем-либо общаться. Он спешил домой, к компьютеру. «Это очень важно, но я не могу говорить здесь». Девушка недовольно оглядела подъезд. «Хорошо, пойдем». Они поднялись в квартиру. «Кофе?» «Да, спасибо». Прошли в кухню. «Итак?» Молодой человек включил кофеварку и сел за стол напротив гостьи. «Как ты меня нашла? И о чем хотела поговорить?» «Я проследила за тобой, тогда, после музея». Голос девушки звучал тихо. Сегодня она казалась не такой испуганной, как накануне. Лицо ее было ухоженным и загорелым. Светлые волосы собраны на затылке. Одежда — джинсы и голубая майка, поверх которой надета темная кофта. «Я видела, как ты поймал такси и поехала за тобой». «Ха, понятно», — усмехнулся Филипп. Встал и выключил кофеварку, которая известила о готовности коротким звуковым сигналом. «Как тебя зовут?» «Зоя». «Ну, а как меня, ты, судя по всему, знаешь». «Да, я должна извиниться за то, что втянула тебя в эту историю, но другого выхода не было. Я все объясню». Зоя глубоко вздохнула. «Отлично, хотя, честно, я был бы тебе признателен, если ты просто заберешь сверток, и на этом мы расстанемся. У меня много работы». Кофе готов, и писатель поставил на стол две чашки, Зои и себе. «Молоко? Сахар?» «Нет, не надо», — сказала девушка. «Пожалуйста, выслушай меня». Филипп пожал плечами. «Давай». Он сел и глотнул кофе. «Вчера мне неожиданно позвонил один знакомый, точнее, бывший преподаватель. Мы поддерживаем отношения». Писатель без особого интереса слушал девушку, рассматривая ее. На вид ей не больше 30 лет, худощавая, слегка сутулая, светлые глаза, бледная кожа. «Он был очень взволнован и попросил о встрече», — продолжала Зоя. «Мы встретились, и он показал мне печать. Ты ведь, наверное, уже посмотрел, что в свертке?» Филипп кивнул. «Просил сохранить предмет до вечера, так как у него какие-то проблемы, и он не хотел хранить сверток дома». «Ага», — писатель отстраненно посмотрел в окно. «Дальше он попросил меня прийти вечером в музей, где я должна была вернуть ему печать». Упоминание музея привлекло внимание Филиппа к рассказу Зои. «Он назначил тебе встречу в музее частных коллекций? В том самом, где мы встретились?» «Да». Зоя отпила кофе из чашки. До этой секунды писателю казалось, что история с запиской, музеем и профессором Николаевым не имела никакого отношения к событиям с печатью. Это выглядело как странное и нелепое совпадение. Но теперь все начало неожиданно меняться. «Я пришла к музею», — рассказывала Зоя. «Долго его ждала у входа. Затем открылась выставка, и я прошла внутрь. Но и там его не оказалось. Я начала нервничать, но он так и не пришел». Лицо Зои раскраснелось. «В общем, было уже поздно, и я ушла». Она виновато посмотрела на писателя. «Интригующий рассказ», — он допил кофе. «Но какое отношение к этому имею я?» «Дело в том, что я не случайно отдала тебе печать. Мой знакомый попросил меня это сделать, если сам не появится в музее. Он не появился. Я нашла тебя и передала печать. А утром я позвонила ему, и мне сказали, он мертв». Зоя замолчала. «Так, подожди, подожди». Филипп резко откинулся на спинку стула. «Ты хочешь сказать, твой знакомый попросил передать печать мне, если сам не придет в музей?» «Да». «Отдать мне, потому что он не хотел хранить предмет у себя?» «Да». «Отлично!» Филипп хлопнул ладонями по коленям. «Просто прекрасно!» «Прости». «Да уж...» «Я не знала, что все так получится». «Это твой знакомый, профессор Николаев?» Девушка несколько секунд смотрела на писателя, а потом кивнула. «Да, но, Филипп, это еще не все». «Не все?» Из кармана Зоя достала листок бумаги, сложенный в несколько раз. «Вместе с печатью было еще вот это». И она протянула листок Филиппу. «Но я отдала тебе только печать. Не знала, можно ли тебе доверять». Писатель развернул листок и прочел написанное. «Зоя!» — серьезно сказал он. «Не знаю, что на самом деле произошло, но, похоже, мы сейчас в центре очень неприятной истории».